Узнадзе Дмитрий Николаевич. Биографическая справка. Родился 1 января 1887 года, умер 12 октября 1950 года. Советский психолог и философ, действительный член Академии наук Грузинской ССР с 1941 года. Окончил философский факультет Лейпцигского университета 1908 год, историко-филологический факультет Харьковского университета 1913 год. Один из основателей Тбилисского университета 1918 год, где создал отделение психологии, кафедру психологии и лабораторию экспериментальной психологии при ней. Со дня организации 1941 год был директором Института психологии Академии наук Грузинской ССР. Узнадзе – автор первых учебников и систематических курсов по психологии на грузинском языке. Ему принадлежит ряд исследований по психологии мышления, речи, восприятия и другое. Созданная Узнадзе оригинальная теория установки и выполненные в русле ее многочисленные экспериментальные исследования самого Узнадзе, а также его учеников, привели к образованию одной из крупнейших школ советской психологической науки. Сочинение «Труды. Тома с 1 по 6. Тбилиси 1966-67 годы на грузинском языке. Психологические исследования. Москва. 1966 год. Конец биографической справки. Д.Н. Узнадзе. Мотивация. Период, предшествующий волевому акту. Примечание. Узнадзе Д.Н. Психологические исследования. Москва. 1966 год. Конец примечания. Мотивация и установка. Для некоторых людей высшие потребности имеют большее значение и большую силу, а для других витальные потребности определяют их жизнь и придают ей стиль. Для одних эстетическая потребность служит источником неиссякаемой энергии, для других же – моральные и интеллектуальные потребности. Словом, между людьми существует довольно многостороннее различие в зависимости от того, какая потребность более характерна для их «я». Разумеется, здесь решающее значение имеет прошлое людей, та ситуация, в которой протекала их жизнь и в которой они воспитывались, те впечатления и переживания, которые имели для них исключительный вес. Без сомнения, в силу этого у каждого выработаны свои особые фиксированные установки, которые так или иначе с большей или меньшей очевидностью проявляются и становятся основой готовности к деятельности в соответствующих условиях и в определенном направлении. Между прочим, личность человека создают исключительно эти установки. Они являются причиной того, что для некоторых основным источником энергии является одна система потребностей, а для других – другая. Приняв это во внимание, нам станет понятно, что не все для всех имеет одинаковую ценность. Отдельные предметы или явления оцениваются в зависимости от того, какую потребность могут они удовлетворить, а ведь потребности у людей разные. Когда перед человеком встает вопрос, как себя повести, сказывается следующее обстоятельство. Из тех возможных действий, какие его разум признает целесообразным, только некоторые привлекают его с определенной стороны. Только по отношению к некоторым из них чувствует он готовность, только некоторые приемлет как подходящие, как истинно целесообразные. Смысл мотивации заключается именно в этом. Отыскивается и находится именно такое действие, которое соответствует основной, закрепленной в жизни установке личности. Когда субъект находит такую разновидность поведения, он особенно его переживает, чувствуя к нему тяготение, переживает готовность к его выполнению. Это именно то переживание, которое появляется при акте решения в виде специфического переживания, охарактеризованного нами выше под названием «я действительно хочу». Это переживание наглядно указывает, что у субъекта создалась установка определенного поведения. Совершился акт решения, и теперь вопрос касается его выполнения. волевое и импульсивное поведение. Роль мотива состоит в том, что то или иное физическое поведение он превращает в определенное психологическое поведение. Но ему удается благодаря тому, что он включает это поведение в систему основных потребностей личности и порождает в субъекте установку его выполнения. Так получается, что основой волевого поведения становится определенная установка. Но ведь и в основе импульсивного поведения лежит установка. Какая же тогда разница между волевым и импульсивным поведением? С этой стороны действительно нет никакой разницы между этими двумя основными формами поведения. В основе обеих лежит установка. Для нас это бесспорно. Значит, различие надо искать в другом направлении. Дело в том, что эта установка в одном случае создается так, а в другом иначе. И различие между этими формами поведения следует подразумевать именно в этом. В случае импульсивного поведения установку создает актуальная ситуация. Яснее, у живого существа возникает определенная конкретная установка. Она находится в определенной конкретной ситуации, в которой должна удовлетвориться его конкретная потребность. На основе взаимоотношения этой актуально переживаемой потребности и актуально данной ситуации у субъекта появляется определенная установка, которая и ложится в основу его поведения. Так рождается импульсивное поведение. Естественно, что переживание субъекта тут таково, что он не чувствует свое «я» подлинным субъектом поведения. Он не объективирует ни своего «я», ни поведения, поэтому импульсивное поведение никогда не переживается как проявление самоактивности «я». Совсем иное дело в случае волевого поведения. Что здесь вызывает установку? Ни в коем случае нельзя сказать, что это делает актуальная ситуация. Как мы знаем, актуальная ситуация, то есть та конкретная ситуация, в какой субъект находится в данный момент, не имеет решающего значения в случае воли. Дело в том, что субъект здесь заботится не об удовлетворении переживаемой в данный момент потребности. Воля руководствуется не целью удовлетворения актуальной потребности. Нет, как уже выяснилось выше, она стремится к удовлетворению, так сказать, отвлеченной потребности, потребности «я», и понятно, что актуальная ситуация, в которой субъект находится в этот момент, не имеет для него значения. Она является не ситуацией потребностей «я», а ситуацией потребностей момента, с которыми воля не имела дела. Что же это за ситуация, которая принимает участие в создании установки, лежащей в основе воли? Приведем пример. Когда мне надо решить, как действовать, пойти сегодня на концерт или остаться дома работать, я заранее представляю себе обе эти ситуации. И присутствие на концерте, и пребывание дома за работой. Предусматриваю все, что может последовать в результате одного и другого. И, наконец, в зависимости от того, с какой потребностью я, мы имеем дело, у меня возникает или установка остаться дома, или же установка посещения концерта. Воздействие такой ситуации создало эту установку. Без сомнения, это та ситуация, которая была дана мне не непосредственно, не актуально, а представлена и осмыслена мной самим. В случае воли, поведение, которому надлежит стать предметом решения, должно осуществиться в будущем. Следовательно, и ситуация его не может быть дана в настоящем, она может быть только представлена и обдумана. Поэтому неудивительно, что установка, возникающая в момент принятия решения и лежащая в основе волевого поведения, создается воображаемой или мыслимой ситуацией. Как мы видим, генезис установок импульсивного и волевого поведения обусловлен различно. Первое имеет в основе актуальную ситуацию, а второе – воображаемую или мыслимую. Активность воли. Какое имеет значение это различие? Весьма примечательное. В случае воли установку действительно создает субъект, она является результатом его активности. И в самом деле, воображение, мышление является ведь своего рода творчеством, своего рода психической деятельностью, в которой действительность отражена не пассивно, а активно. В случае воли субъект обращается к этим активным процессам, воображению и мышлению, и с их помощью создает ситуацию своего возможного поведения, строит идейную ситуацию, которая вызывает в нем определенную установку. И вот эта установка и становится основой процесса волевого поведения. Таким образом, в случае воли субъект сам создает установку. Он, несомненно, активен. Но, разумеется, он не прямо, не непосредственно вызывает установку, ибо это не в его силах. Он и не пытается это сделать. Его активность заключается в создании мыслимой, воображаемой, словом, идейной ситуации, что и дает возможность вызвать соответствующую установку. Иная активность вообще и не характерна для человека. Наша активность проявляется не в непосредственном, а в опосредствованном воздействии. Для человека вообще специфично именно действие с орудием. Поэтому понятно, что в волевом акте субъект чувствует самоактивность. Это переживание очень своеобразно. Как мы уже знаем, его адекватная характеристика возможна в таком выражении. «Теперь я действительно хочу». Здесь одновременно дано несколько моментов. Прежде всего, переживание, что здесь активным является «я», что этого хочу именно «я». Затем второе переживание, что это «я» действительно хочет. Это указывает на то, что субъекту знакомо и такое переживание, в котором он только хочет, а не действительно по-настоящему хочет. В волевом акте подчеркнута эта подлинность, действительность хотения. Наконец, третий момент таков. Субъект чувствует, что он вот теперь уже действительно хочет. Он как бы подтверждает, что вот теперь в нем произошло важное видоизменение, что вот теперь он действительно хочет. Следовательно, в переживании воли, которое, как мы отметили выше, представляет собой одно цельное переживание, дано с одной стороны подлинное переживание активности «я», но в то же время такой активности, начать которую зависит не от «я», а которая проистекает как бы без него. «Я» только подтверждает, что вот теперь оно уже действительно хочет, а до сих пор оно или не хотело действительно. Теперь же ясно, что «я» действительно хочет. Это изменение в нем произошло как бы без его участия. Это специфическое переживание несомненной активности и в то же время несомненной зависимости очень характерно для волевого акта. Оно подтвердилось во всех значительных экспериментальных исследованиях, которые имели целью описание волевого акта – Мишот и Прюм и другие. Как объяснить это специфическое переживание? Откуда оно исходит? Для нас не представляет труда ответить на этот вопрос. Надо полагать, что это переживание является подлинным отражением того, что происходит в субъекте во время волевого акта. Судя по этому переживанию, в субъекте происходит нечто такое, что, с одной стороны, выявляет его активность, а с другой – его пассивность, зависимость. То, что мы знаем относительно сущности воли, может оказаться основой переживания. Да и в самом деле, волевой акт указывает на то, что вот в этот момент в субъекте возникла установка, которая станет основой его будущего поведения и поведет его по определенному пути. Следовательно, субъект до сих пор как бы не хотел, и вот теперь уже хочет, и хочет действовать, так как установка действительно возникает в нем именно сейчас. Создание этой установки было его делом. Поскольку он, несомненно, активен, естественно, что он и переживает эту активность. Но ведь он не может прямо воздействовать на установку, чтобы произвольно изменить ее, вызвать или пресечь. Он только через идейную ситуацию действует на нее. Однако не от желания субъекта зависит, когда эта идейная ситуация сможет вызвать установку. Субъект может только засвидетельствовать, произошло ли в нем опосредственно вызванное им изменение или нет. Как мы видим, в случае воли в человеке действительно происходит такой процесс, что он переживает себя и активным, и пассивным.